Последнее новоселье. Меж тем, как Франция среди рукоплесканий и кликов радостных встречает хладный прах, погибшего давно среди немых страданий в изгнанье мрачном и цепях, меж тем, как мир услужливой хвалою венчает позднего раскаянья порыв, и вздорная толпа, довольная собою, гордится, прошлое забыв, негодованию и чувству дав свободу, поняв тщеславие сих праздничных забот, мне хочется сказать великому народу: ты жалкий и пустой народ. Ты жалок, потому что вера, слава, гений, все, все великое, священное земли с насмешкой глупою ребяческих сомнений тобой растоптано в пыли. Из славы сделал ты игрушку лицемерья, из вольности — орудие палача. И все заветные отцовские поверья ты им рубил, рубил с плеча. Ты погибал, и он явился со строгим взором, отмеченный божественным перстом, и признан за вождя всеобщим приговором, и ваша жизнь слилась в нем. И вы окрепли вновь в тени его державы, и мир трепещущий в безмолвии взирал на ризу чудную могущества и славы, которой вас он одевал. Один он был везде, холодный, неизменный, отец седых дружин, любимый сын молвы, в степях египетских, у стен покорной Вены, в снегах пылающей Москвы. А вы что делали, скажите, в это время, когда в полях чужих он гордо погибал? Вы потрясали власть избранную, как бремя, точили в темноте кинжал. Среди последних битв, отчаянных усилий, в испуге не поняв позора своего, как женщина ему вы изменили, и как рабы вы предали его. Лишенный прав и места гражданина, разбитый свой венец он снял и бросил сам, и вам оставил он в залог родного сына. Вы сына выдали врагам. Тогда, отяготив позорными цепями, героя увезли от плачущих дружин, и на чужой скале, за синими морями, забытый он угас, один. Один, замучен мщением бесплодным, безмолвную и гордую тоской, и как простой солдат в плаще своем походном зарыт наемною рукой. Но годы протекли, и ветренное племя кричит: «Подайте нам, священный, этот прах, он наш, его теперь великой жатвы семя зароем мы в спасенных им стенах, и возвратится он на родину». Безумно, как прежде, в круг него теснятся и бегут, и в пышный гроб среди столицы шумной остатки тленные кладут. Желание позднее увенчано успехом, и краткий свой восторг, сменив уже другим, гуляя, топчет их с самодовольным смехом толпа, дрожавшая пред ним. И грустно мне, когда подумаю, что ныне нарушена святая тишина вокруг того, кто ждал в своей пустыне так жадно столько лет спокойствия и сна. И если дух вождя примчится на свидание с гробницей новую, где прах его лежит, какое в нем негодование при этом виде закипит, как будет он жалеть печалью томимой о знойном острове под небом дальних стран, где сторожил его, как он непобедимый, как он великий океан.